В поезде или на Варшавском стадионе они частенько встречались. Каракозин уговорил Юрия Арсентьевича вложить деньги в дело, потому что для успеха задуманного нужно было, чтобы в купе ехали только свои люди. Сигарет они закупили раз в 5 больше, чем обычно. «Ты обалдел, что ли?» – возмущался Гоша. «Думаешь, если тебе Лидка глазки строит, теперь можно все? Это даже она не пропустит». «Спокойно, Георгий Петрович. От нервов укорачивается половая жизнь», – оборвал Каракозин, отвинчивая потолочную панель в купе. Там оказалось довольно обширное пустое пространство, куда и засунули сигаретные блоки, оставив в сумках обычные, не вызывающие подозрений, количество. Операция прошла успешно. После возвращения Башмаков отправился в магазин и купил большой японский телевизор с встроенным видеомагнитофоном, о котором давно мечтала Дашка. Заволакивая коробку в квартиру, он чувствовал себя первобытным охотником, завалившим мамонта и втаскивающим в пещеру отбивную размером с теленка. «Наконец-то, Тапочкин, ты себя нашел», — констатировала, обычно скупая на похвалы, Катя. «Уважаю». Дела пошли. Но тут они лишились Гоши. Оказалось, послом может стать любой проворовавшийся или проинтриговавшийся политик. А вот специалистов по жучкам не так уж и много в отечестве. Гошин отказ организовать прослушку посла оценили где следует. Ведь даже генералы-ГБшники ломались, секреты продавали, книжки разоблачительные писать начинали. А тут смотри-ка, какой-то электромонтёрышка устоял. Гошу вдруг вызвали куда следует. Называлось это теперь по-другому, но занимались там тем же самым. И предложили работу в Афинах. Он поначалу даже заколебался. Не хотел бросать налаженный бизнес. Но друзья подсказали, как из Греции можно гнать в Москву дешевые шубы, чем, собственно, в основном и занимаются теперь сотрудники посольства. И он согласился. Отъезд Гоши оказался очень некстати, потому что у джедая созрела идея, сулившая огромные по их челночным понятиям барыши. Один варшавский оптовик, которому они уже доставили 100 театральных биноклей и 30 микроскопов, теперь заказал партию очень дорогих приборов ночного видения. Каракозин провел большую маркетинговую работу, охмурил секретаршу директора почтового ящика, и партия новеньких ПНВ досталась им. Повезло. Товар-то ходовой. Теперь каждая охранная фирма, любой уважающий себя киллер, с удовольствием обзаведется прибором ночного видения. Оставалось найти четвертого компаньона, готового вложить деньги в дело. И вдруг ночью Башмакову позвонил Каракозин и сказал мертвым голосом: «Я никуда не еду». «Что случилось?» «Она ушла». «Куда?» «К нему. Теперь мне все это не нужно. Идею дарю. Богатей, Электрий Леоныч, и будь счастлив. Лидии скажи, что я умер, шепча ее имя». «Э, Каракозин, ты чего надумал?» «Не бойся, Электрий Сагузович. Покончить с собой я могу, только бросившись с гранатой под танк». Верным задуманной негоции остался лишь Юрий Арсентьевич. Он согласился вложить в дело деньги, скопленные на автомобиль. Требовались еще 2 компаньона. Поразмышляв, Башмаков вовлек в мероприятие челноков, с которыми познакомился в поездках, актрису и завязавшего рецидивиста. Актрисе он как-то помог втащить в поезд сумки, и она ему понравилась. У Башмакова даже появилось настойчивое желание выяснить, насколько форма ее груди соответствует характеру. А рецидивиста, учитывая будущий грандиозный заработок, он взял скорее для безопасности. Однажды, идя со стадиона на вокзал, Башмаков отстал от своих. Вдруг из кустов выскочили 3 качка и на чистейшем русском языке, правда немного окая, потребовали деньги. Случившийся рядом рецидивист покрыл их такой затейливой бранью, подкрепленной ножом-выкидушкой, что злоумышленники отступили. В общем, и актриса, и рецидивист вложили в эту негоцию довольно приличные суммы. «Таможенников не бойтесь», — убеждал Олег Трудович новых компаньонов. «У меня все схвачено, а старшая по смене, Лидка, просто свой человек». «Смотри, деловой», — предупредил рецидивист.